410, июль, 10. Чем и как упрочим понимание наинужнейшего? Повторением себе основ и размышлением над несомненным. Окружающее зычно кричит о своем, заглушая чистоту разумения. Уши на окружающее надо закрыть, так, чтобы несомненное могло говорить само за себя. Каждое соприкосновение с отрицателями, неверами и обывателями размагничивает. Сохранить устремление внутреннее можно лишь оградившись от тушителей, иначе угасят они огни сердца. Сердце надо открытым держать в мир действительности. Очевидность говорит о своем, заставляя сознание сосредоточиваться на себе. Очевидность есть куриная действительность. Из курятника надо выйти на простор космической мысли.